Главная притягательная сила салонов Дукезе заключалась в нескольких хорошеньких женщинах полусвета, между которыми особенной красотой и грацией отличалась одна андалузянка лет 16, принадлежавшая к царицам салонов. Никто не знал ее настоящего имени. Все звали ее просто Альмендрой, миндальным цветком. Она была родом из Гренады. Много знатных донов прельщалось ее стройным ростом, роскошными формами, блестящими черными волосами, огнем темных глаз и тонко очерченным личиком. Многих отличала, в свою очередь, Альмендра, но никто не мог похвастать более близкими отношениями с ней. Это казалось очень странным, так как миндальный цветок принадлежал к полусвету и всегда являлась в великолепных костюмах и дорогих украшениях. Убранством своего будуара и образом жизни она могла соперничать с любой графиней или герцогиней. Между тем это была бедная безродная сирота. Завидовавшие ей приятельницы рассказывали, что ребенком она сидела в лохмотьях на ступенях Гренадской церкви и продавала букетики диких цветов. С недавнего времени миндальный цветок стала каждую ночь являться в салонах Дукезы. Очаровательно прекрасная, она входила в залу с уверенностью королевы и с бешеным наслаждением предавалась танцам. Как вдруг Альмендра исчезла. Прошло несколько недель, а ее все не было в салонах. Кругом громко заговорили об этом, доискиваясь причины, так как многочисленные посетители вечеров Дукезы только затем и приезжали, чтобы посмотреть красавицу. Кому удавалось побыть возле нее и заслужить несколько приветливых слов, тот гордился, как будто получил особенный знак отличия. А кому доставалось танцевать с ней, тот уж верно был лучшим танцором. В продолжении нескольких минут он пользовался завидным счастьем видеть так близко прекрасную головку и грациозную фигуру девушки. Все посетители салонов и все знатные доны Мадрида знали, что миндальный цветок официально жила с маркизом де Лас и Цагас, молодым, чрезвычайно богатым офицером, который с ума сходил по ней и не только сорил для нее деньгами, но исполнял каждую ее прихоть. Разумеется, посещение Альмендры и салонов Дукезы было ему неприятно, но она этого желала, и он, скрепя сердце, каждый вечер ехал с ней туда из оперы. Квартира ее в Белетаже на Пуэрто-дель-Соль была так роскошно отделана, что самые знатные дамы не пренебрегали приезжать, когда Альмендры не бывало дома, посмотреть на обстановку. Камеристка водила их везде и показывала комнаты. Особенно был замечателен будуар. В гардеробной висели по тонам цветов самые модные костюмы, выписанные из Парижа. Больше всего Альмендра любила розовое, одного тона с душистым розовым цветком миндального дерева, отчего и получила свое красивое прозвище. Внезапное исчезновение прекрасной царицы веселья произвело сильное волнение между посетителями вечеров Дукезы. Думали, не заболела ли Альмендра? Однако же некоторые из мужчин видели ее в опере с маркизом. Поднялись споры и предположения. В тот вечер, о котором мы хотим рассказать, в салонах распространялся слух, не только вполне объяснявший дело, но и настолько интересный, что быстро облетел залы. Одна знакомая миндального цветка разузнала все, и вследствие этого сделалась львицей дня, или лучше сказать, ночи. Общее внимание было обращено теперь на нее. Маленькая, хитрая приятельница, живая, резвая Папилья, воспользовавшись минутой, когда миндальный цветок в порыве до тех пор еще неизвестного ей чувства сделалась откровенной, выспросила все, что ей нужно было знать, и таким образом приобрела себе выгоду. Всякий, кто хотел слышать историю прекрасной Альмендры, должен ставить бутылку шампанского. Сама Дукеза приняла большое участие в исчезновении миндального цветка и пригласила Папилью к себе в ложу, чтобы послушать ее рассказ. Маленькая веселая Папилья вошла с недопитым бокалом в руке, поклонилась с улыбкой и уселась в кресло против Дукезы. «Миндальный цветок не могла лучше позабавить нас, как придумать такую комедию», — начала она, смеясь. «Ах, сеньора Дукеза, вы не можете себе представить, какая умная эта Альмендра! Как хорошо умела она все рассчитать!» Заметив, что звезда ее начинает бледнеть, она придумала такую штуку, которая снова сделала ее героиней дня. «О, Альмендра-мастерица! Она разыгрывает теперь несчастную влюбленную! Ха, просто умрешь со смеху!» «Да разве она уже разошлась с маркизом?» — спросила Дукеза. «Как можно? Миндальный цветок знает ему цену, ведь он приносит ей 500 000 доходов в год», — отвечала Папилья. «Так отчего же она перестала приезжать в салоны?» «А тут важная причина. Альмендра уверяет, что салоны перестали развлекать ее с тех пор, как она любит. Но, поверьте, долго она этого не выдержит. Кто же, однако, предмет ее любви? И как это так вдруг случилось? Я сегодня была у нее и нашла сильно изменившейся, такая печальная, убитая. Но все это одна комедия, сеньора Дукеза. Мы позавтракали, и затем Альмендра сделалась разговорчивее. Тут-то я и узнала причину ее перемены. Тихонько вздыхая, она рассказала мне следующее. На днях вечером она пошла пешком, что очень редко случается, к своему ювелиру. И, проходя по одной из улиц недалеко от Пуэрто-дель-Соль, заметила вдруг, что потеряла очень дорогую серьгу. В эту минуту к ней подошел какой-то необыкновенно высокий, стройный мужчина с чрезвычайно благородной и важной осанкой, как она говорила. У него была роскошная темно-русая борода и такие выразительные глаза, что взгляд их проник в самую глубину ее души. Он нашел серьгу и подал ей. Она поблагодарила. У них завязался короткий разговор. На следующий вечер опять Альмендра пошла к ювелиру и опять встретила красивого сеньора. Одним словом, она страдает от несчастной любви. Кто же этот сеньор? Миндальный цветок не знает ни имени его, ни звания, но уверяет, что это непременно какой-нибудь знатный дон. Он, по-видимому, в свою очередь любит ее. Ей случилось еще раз видеться с ним. Но на этот раз сеньор был очень сдержан. Теперь воспоминания о нем не выходят у нее из головы. И она ни днем, ни ночью не знает покоя. Миндальный цветок платонически любит прекрасного незнакомца. Ничто не радует ее с тех пор, как она его увидела. Но что, если маркиз узнает? Вот тут-то вся и штука, сеньора Дукеза! — вскричала Папилья с многозначительной миной. — О, эта Альмендра такая умная! Маркиз сделался холоднее с ней. Он увидел незнакомца возле нее и так приревновал, что сделал ей сцену. Чтобы успокоить его, она обещала больше не давать ему повода к ревности. И в доказательство искренности своих слов объявила, что не хочет больше ездить в салоны. «А? Как вам покажется?» «Тройную выгоду приобрела. Во-первых, оказала услугу маркизу. Во-вторых, влюбившись, не должна больше ездить туда, где ей не весело. И в-третьих, таким отчуждением снова сделалась предметом общего интереса». «В самом деле, она славная актриса», — заметила Сара Кондора. «Теперь здесь, в залах, все только и говорят, что о миндальном цветке. Меня тысячу раз заставляли повторить рассказ о ее несчастной любви. Посмотрите, как все ищут меня. Вот выгода, которую мы извлекаем из этого происшествия. Жаль, если миндальный цветок на некоторое время останется верной своему слову». В эту минуту разговор был прерван стуком в дверь. Ложа была заперта изнутри. Сара хотела встать и отворить, но Пепилья предупредила ее. Девушка кончила свой рассказ, ей хотелось вернуться в залы и еще несколько сот раз повторить повествование о несчастной любви миндального цветка. Она быстро распахнула двери и в изумлении попятилась. Перед ней стоял человек, наружность которого вовсе не подходила к тому месту, куда он явился. Он походил на бродягу, с которым не совсем приятно было бы встретиться с глазу на глаз. Это был высокий, широкоплечий, массивный, как Геркулес, мужчина с отвратительным, точно изорванным лицом. Пепилья вопросительно взглянула на него, потом на Дукезу, которая не могла прийти в себя от удивления. Перед ней стоял Прегонеро, явившийся в неопрятном, неприличном костюме помощника палача. Он, по-видимому, не замечал ее удивления и даже не обращал на него внимания, а смело пройдя мимо Пепильи, поспешившей уйти, вошел в ложу и запер за собою дверь. Сара Кондора не совсем приветливо смотрела на нежданного гостя, появление которого, видимо, стесняло ее, и Прегонеро заметил это. «Как здесь роскошно!» — сказал он. «Пришлось мне, наконец, увидеть салоны!» «Как ты сюда попал?» — спросила Дукеза. «Вот вопрос, который имеет одинаковое значение с желанием, чтобы меня лучше здесь не было. Знаем мы это!» «В таком костюме?» «Ну так что ж, у меня нет лучшего!» «Сам виноват! Мало разве тебе дали денег? Но ты делаешься все скупее. Кто тебя привел сюда?» «Один из кельнеров». «Какая досада! Что подумают люди, увидев тебя здесь?» «Пускай они думают, что хотят. Мне надо поговорить с тобой», — отвечал Прегонеро и, не ожидая приглашения, уселся в кресло. «Давно уж я не сиживал в таких мягких шелковых креслах. Ты опять чертовски разрядилась. А все на деньги за Клименто!» «Молчи!» — повелительно остановила его Сара Кондора, и глаза ее сверкнули. «Услышат!» «Мне надо поговорить с тобой. Только не здесь. Ты не умеешь!» «Держаться? Ты хочешь сказать?» — перебил ее Прегонеро. «Но, разумеется, за это время разучился. Ты, кажется, стыдишься меня, но ведь не первый раз тебе приходится рядиться в шелк и бархат, чтобы потом опять разом все спустить». «Уйдем отсюда. Ты говоришь такие вещи, о которых не все должны знать», — с досадой сказала Дукеза, вставая. «Но мне здесь очень нравится. «Да мне не нравится! Иди за мной!» Повелительно сказала Сара Кондора своему прежнему возлюбленному и пошла к двери. «Куда ты ведешь меня?» «Увидишь. Пойдем». Прегонеро последовал за ней. Они вышли в коридор. Убедившись, что никого кругом нет, она быстро подошла к потайной двери, отперла ее маленьким ключом, и они очутились на ярко освещенной витой лестнице. Спустившись по ней в узенький коридор, они вошли в очень нарядно убранную комнату, в которой стояла фортепиано. Здесь Дукеза принимала обыкновенно рекомендовавшихся ей певцов и певиц. Она усилила газ на стенных рожках. «Здесь мы можем говорить спокойно», — сказала старуха уже мягче, садясь. «Зачем ты пришел?» «Да вот, видишь ли, это очень щекотливое дело», — задумчиво отвечал Прегонеро, садясь так бесцеремонно, точно был у себя дома. «Мне надо откровенно сказать тебе кое-что, только ты не горячись», — говорит. «Тебя обыкновенно занимают такие вещи, которые не всякого касаются. Интересно знать, что еще тебе пришло в голову?» «Каждый человек волен в своих мыслях», — отвечал Прегонеро. «Умные ли они или нет, тем не менее они существуют в его голове. Вот и меня эти дни мучает одна такая мысль. Это-то привело меня к тебе». «Разве я могу помочь тут чем-нибудь?» — спросила Дукеза. «В некоторой степени». «Так говори короче». «Меня тяготят деньги за Климента», — начал Прегонеро. «Я готов вернуть их. Мне жаль, что я отдал своего сына». Дукеза широко раскрыла глаза. Лицо ее приняло отвратительное выражение при этих словах Прегонеро. «Меня мучает мысль», — продолжал он, — «что я продал нашего сына». «Да ты в уме?» — вскричала Сара Кондора. «Я раскаиваюсь в том, что сделал». «Но ты никогда не заботился о своем сыне». «Со мной тоже делается, что и с герцогом. Я становлюсь старше. Мне жаль, я не отдам сына за Иудина вознаграждение. Не отдам!» «Святой Франциско, жалься над его мозгом. Ты, кажется, с ума сходишь?» «Нет, я хорошо обдумал, Сара, и не откажусь от своей мысли. За проклятые деньги я отдал родного сына, потерял все права на него. За этакую сумму отдать навсегда Климента? Я согласился необдуманно». «Да что с тобой делается?» — перебила Дукеза, глядя на него во все глаза. «Я еще не совсем понимаю твою цель. Но что ты действуешь не из любви к Клименту, это ясно». «Я возвращу деньги. Они не могут вознаградить меня за потерю сына». «Ага, поняла теперь», — вскричала Дукеза. «Сумма мала. Ты хочешь воспользоваться случаем обогатиться, и поэтому грозишь мне обнаружением нашей тайны. Просчитался, друг мой Оттон, просчитался. Я тебе не дам ни одного мараведи». Мараведи — самая мелкая монета в Испании. «Ты опоздал теперь. Климента признан сынком герцога и уже на дороге к нему». «Ошибаешься! Еще не поздно!» — отвечал Прегонеро, невозмутимо покачивая головой. «Ты верно не знаешь, что Климента еще здесь?» «Здесь? Ну что ж, во всяком случае ты опоздал, потому что уже официально герцог признал его сыном». «Я возьму назад свое показание». «Нет, этого не будет!» — вскричала с бешенством Сара Кондора. И у нее дрожал каждый мускул лица. «Это ни к чему бы и не привело. Рикардо очень рад. что нашел Докичито, и спешит успокоить герцога, который с нетерпением ждет его на востоке. Пригонеро потихоньку засмеялся. «Герцог не на востоке, — спокойно сказал он, — а здесь, в Мадриде!» Дукеза неподвижно остановилась, раскрыв рот и вытаращив глаза. «Герцог в Мадриде?» — спросила она. «Ну да, и я пойду к нему, возьму назад Климента и возвращу деньги. Но прежде я хотел сказать об этом тебе, чтобы ты не упрекнула после, что я действовал из-за угла». «Кондора здесь? Я уверена, что это твоя выдумка. Ты хочешь напугать меня?» «Клянусь всеми святыми, он здесь, и я пойду к нему взять у него Климента и...» «Чудовище! Не бывать этому! Ведь я вижу, ты только хочешь выманить у меня деньги!» «Правду сказать, сумма в самом деле не стоит жертвы. Тысячу раз я каялась, что брала тебя в сообщники, негодяй. Тебе всего мало. Напрасно ты бронишь меня. Жертва слишком велика, и я не хочу делать ее без соответственного вознаграждения. Этого мне никто не может поставить в упрек». «Да куда тебе столько денег, скряга?» «Сам еще не знаю. Может быть, чтобы обеспечить свою старость. Поэтому-то я и хочу воспользоваться временем, пока герцог еще не умер». «Этакое несчастье, что я действовала с тобой заодно. Вот теперь и нажила себе кровопийцу, от которого не отвязаться. Ты жалкий негодяй!» Пригонеро встал. «Так-то ты благодаришь меня за то, что я тебя предупредил», — сказал он. «Но да ведь вы, женщины, все таковы. Не смей ходить к герцогу!» «Ха! Это от тебя зависит!» «Скряга! Я дам тебе еще несколько тысяч дурос, но затем конец!» «Когда я их получу? Долго ждать ведь не стану!» «Завтра приходи», — сказала Дукеза, выталкивая Пригонеро за дверь. Неудовлетворенная ненависть. Бланка Мария ликовала. Перед ее глазами Мануэль и Инес упали вместе с проломившимся мостом с высокого обрыва. Наконец ее месть удовлетворена. Для гибели этого Мануэля, которого она так же горячо ненавидела теперь, как прежде любила, ради того, чтобы наказать его за ту минуту, когда он признался ей, что больше ее не любит, она перешла в лагерь карлистов, отдала свою руку дону Альфонсу. И ей удалось осуществить свой план. Судьба сама помогла ей раньше, чем она ожидала. Мануэль безвозвратно погиб вместе с той, которая осмелился предпочесть ей. «Судьба предупредила нас, дон Альфонс», — с ледяным спокойствием сказала она, обращаясь к супругу. «Мы можем прекратить преследование и поберечь порох. Смерть раньше нас настигла беглецов. Вернемся в лагерь. А вы, сеньор Тристани, должны радоваться, что дело приняло такой оборот. Иначе вас могли сильно заподозрить в способствовании бегству небрежным надзором. «Такое подозрение не может падать на меня, ваше сиятельство», — отвечал Изидор, самоуверенно улыбаясь. «Потому что я же взял в плен генерала. Небрежность равняется участию в вине. Замок был под крепким караулом, светлейшая принцесса. Я не мог предвидеть, что патер заснет в комнате пленного, что поблизости найдется сеньора, которая, не испугавшись никаких опасностей, освободит генерала. Наконец, я не мог знать, что в замке есть другой ход, он почти незаметен. Ну, да теперь все равно, пленный умер, и расстрелян он или упал со скалы, в этом уже нет разницы. Я возвращусь к своему отряду и вскоре надеюсь придумать вновь что-нибудь такое, что возвысит меня в ваших глазах. Они вернулись к тому месту, где Зуав ждал с лошадьми. Тристани подсадил принца и принцессу, потом вскочил на лошадь сам и поехал обратно в замок, между тем, как принц с супругой в сопровождении свиты вернулись в лагерь. Одна цель дочери Дона Мигуэля, вдовы отравленного принца Медина, была исполнена. Мигуэль и Инес не существовали больше. Теперь у нее осталось желание торжественно въехать в Мадрид с королем Карлом и его братом после победы над неприятелем. Ослепленная тщеславием, Бланка Мария преследовала свою цель кровожаднее, нежели Карлос и Альфонс. Когда брат ее супруга возложит на себя корону своими окровавленными руками, ей же легко будет вырвать у него скипетр и самой властвовать в Испании. К Донне Бланке перешла властолюбивая, кровожадная, бесчеловечная натура отца. И горе испанцам, если бы когда-нибудь Дону Карлосу удалось бы завладеть троном и управлять под влиянием этой фурии. Вернувшись в лагерь, первым долгом ее было отдать приказание сжечь одну из соседних деревень, на которую пало подозрение в том, что жители ее принимали у себя на постой республиканские войска. Несчастные поселяне в отчаянии бросились к Бланке, думая найти сострадание в женщине, но она холодно велела прогнать их из лагеря и поджечь деревню со всех концов. Альфонс, между тем, занялся увеличением армии, которая должна была расположиться в центре линии карлистских войск. Спокойные зимние месяцы предполагалось употребить на вооружение и доставку провианта войскам и местностям, находившимся во владении карлистов, но прежде всего на снабжение оружием отдельных отрядов, чтобы затем с удвоенной силой продолжать борьбу. На следующий день вечером в лагерь прискакал весь запыленный Изидор с каким-то пастухом. Велев доложить о себе Донне Бланке и поручив пастуха одному из зуавов, он вошел в палатку, где принцесса сидела одна. Она удивилась такому быстрому возвращению Изидора в лагерь и спросила, не принес ли он ей известие о каком-нибудь новом предприятии. «С нами сыграли невероятную и очень дурную штуку, ваше сиятельство», — вполголоса отвечал Тристани. «Что такое? Говорите скорей». «Генерал Мануэль Павия жив». «Мануэль жив? Кто это сказал?» «Человек, видевший его». «Но это было бы чудо!» «Нет, нет, он ошибся сходством». «Ошибка невозможна, ваше сиятельство. Генерал Павия и графиня Инес спасены». «И графиня Инес? Кто вам сказал?» «Бедный старый пастух, ваше сиятельство, не знавший в лицо спасенных и вообще не подозревавший, как важно подсмотренное им происшествие». «И он говорит, что Мануэль и графиня спасены? Не угодно ли будет вашему величеству самим выслушать его показания?» «Хорошо, приведите его». Изидор вышел, и через минуту в палатку страшной повелительницы вошел старый пастух. Упав перед ней на колени, он поклонился до земли. «Как тебя зовут?» — спросила Бланка, сильно взволнованная полученным известием. «Педро, Мадонна, старый Педро. Ты пастух?» «Да, Мадонна». «Что же ты видел?» «В прошлую ночь я пригнал овец к оврагу, с которого видна горная тропинка, и сам лег на обрыве. Все было тихо кругом. Я заснул. Вдруг какой-то шорох разбудил меня. Странную процессию я увидел, Мадонна. Из соседнего оврага вышло 10 человек-монахов, хотя они были довольно далеко от меня, но я мог разглядеть, что у них в руках двое носилок, в которых что-то лежало. Они шли из того оврага, который ведет через узенький мостик? Да, Мадонна. Наконец я увидел, что на носилках лежали люди. Мне странно показалось, какие это могли быть люди. Шествие скоро исчезло в утреннем тумане, и мне сделалось как-то страшно. Я сказал себе, что об этом надо донести кому-нибудь из соседних предводителей. С восходом солнца, передав стадо другому пастуху, я отправился в лес, в котором стояли солдаты, и встретил вот их. Пастух указал на Тристани. «Знаешь ты, из какого монастыря были эти монахи?» — спросила Донна Бланка. «Нет, Мадонна», — отвечал, пожимая плечами пастух. «В окрестностях столько разных монастырей! Мне показалось только, что на носилках лежало двое раненых». Бланка и Изидор переглянулись. «Узнал ты что-нибудь еще, Педро?» — необыкновенно ласково сказала принцесса. «Нет, Мадонна, но рад был бы узнать, если бы этим мог служить вам», — отвечал пастух. «Уведите старика», — приказала Бланка. Изидор ушел с ним и затем вернулся в палатку. «Это, без сомнения, они, ваше сиятельство», — сказал он. «Что могли нести монахи из такого оврага? Пни деревьев, траву, ведра с водой?» «Сейчас мы удостоверимся. Вы пойдете со мной, Изидор, а старый Педро покажет нам место, с которого можно спуститься во враг. Мы сойдем до того самого пункта, над которым был мост, и посмотрим, там ли упавший с него». «Да, и удостоверимся, что монахи, заметив сломанный мост, пошли поискать, не случилось ли с кем-нибудь тут несчастье. Но здесь, во всех окрестных монастырях, известно, что они не должны давать убежище мятежникам, не подвергаясь за это самым тяжелым опасностям», — сказала Бланка. «А генерал Павия был в мундире?» «Плохо придется сострадательным братьям, если они приняли у себя бунтовщика. Монастырю грозит разрушение, но прежде я хочу увидеть это место своими глазами». Донна Бланка вышла с Изидором, велев оседлать лошадей. Пастух побежал вместе с ними. Уже стемнело. Смелая наездница скакала впереди всех, пришпоривая свою лошадь. Подъехав к горам, она знаком подозвала к себе Педро и велела ему вести себя к тому месту, с которого можно было спуститься во враг. А вскоре они достигли его, сошли с лошадей и отправились к обрыву. Педро показывал дорогу, двое зуавов светили факелами, третий солдат остался держать лошадей. Полное тревожного ожидания, Бланка пробиралась рядом с Изидором по тяжелой дороге, едва удерживаясь на беспрестанно попадавшихся камнях и цепляясь одеждой за кустарники. Пастух, по-видимому, отлично знал всю эту местность. Остановившись, наконец, он сказал, что на этом месте, прямо над ними, должен находиться мостик, о котором они говорили. Действительно, немного погодя, зоркие глаза Изидора рассмотрели сломанную доску, висевшую на некоторой высоте в сучьях дерева. А Бланка вскоре различила клочья женского платья на шипах кустарников. Смятый мох и пригнутая к земле трава доказывали, что тут лежали несчастные, и что монахи, поспевшие к ним на помощь, ходили взад и вперед, отыскивая, где удобнее спускаться. Сомневаться больше было нельзя. Бланка убедилась, что Мануэль и Инесс спасены, и гнев ее был ужасен. Месть не удалась ей. Оставалось удостовериться, что унесли монахи. Трупы ли, которые они хотели предать погребению, или живых еще людей, которых можно было спасти? Бланка не будет спокойна до тех пор, пока не узнает этого. Но как же тут поступить? Пастух не мог указать монастыря, в который отнесли несчастных. А монастырей здесь было множество, она знала это. Принцесса начала с того, что отдала приказание преследовать беглецов, сделав вид, будто не знает о постигшей их участи, а поддерживает приказ дона Карлоса, грозивший смертной казнью за оказание какой бы то ни было помощи бунтовщикам. Монахи, наверное, видели мундир Мануэля и узнали, к какому лагерю он принадлежит. Следовательно, приказание преследовать бежавшего пленника приведет их в ужас и заставит немедленно выдать его. Выйдя снова на горную тропинку, Бланка велела Тристане тотчас же разослать конные отряды по всем направлениям и обязать каждого под страхом строгого наказания выдать пленного или место его убежища. В противном же случае место это, хотя бы то был монастырь, разрушат и сравняют с землей. Изидор вернулся к своим отрядам, чтобы тотчас исполнить приказание. А Бланка Мария, приехав в лагерь, разослала небольшие конные отряды, которые должны были во всех монастырях, деревнях и местечках требовать указания о пленном и повторять угрозу короля Карла VII за оказание помощи бунтовщикам. В этом случае Бланка тем более ожидала успеха, что рассчитывала также на распространяемый всюду страх собственной личностью. Но проходили дни за днями, а известий все не было. Отряды вернулись после безуспешных розысков. О беглецах нигде не было ни слуху, ни духу. Значит, осмеливались противиться ее приказанию и оказывать помощь мятежникам. В таком случае она покажет на деле, что приказания ее не были шутки. Если бы Мануэль и Инесс умерли, это было бы нетрудно узнать по церковным книгам, и ей сейчас бы донесли. Но они, вероятно, тяжело больны и скрываются в каком-нибудь монастыре, который дал им убежище и медицинскую помощь. Прождав напрасно целую неделю известий, она велела обыскать все окрестные монастыри, употребив в случае нужды даже силу. Карлисты не должны были щадить ничего и не пугаться никакой угрозы. Найдя беглецов, они должны были доставить их в лагерь, в каком бы состоянии они ни были. Монастырь же, давший им убежище, приказывалось занять солдатам. Брат Пабло. Положение спасенных, лежавших в монастырском лазарете, очень мало изменилось в течение следующих дней. У Мануэля отобрали его военную одежду, так что теперь нельзя было сказать, кто он такой и к какой партии принадлежал. Он страдал ужасно и не выходил из беспамятного, горячечного состояния. Антоний, старый Пабло и кто-нибудь из других монахов по очереди ухаживали за ним. Молодая графиня, находившаяся на попечении пожилой монахини, казалась серьезнее пораженной. Она ничего не ела и не пила, оставаясь постоянно в каком-то судорожном оцепенении. Обоим монах-доктор давал принимать капли, но всякий раз, выходя от Инесс, сомнительно качал головой. Он высказывал несколько сведущему в медицине Антонио, что, вероятно, у нее поражен мозг. Решительного Однако же он не говорил ничего относительно обоих, но надеялся спасти Мануэля. В одной из следующих ночей должно было решиться положение графини. Если она выдержит кризис, тогда спасение верно, и можно надеяться на скорое выздоровление. Через неделю ожидаемый кризис наконец наступил и принес с собой облегчение. Антонио мог теперь прийти к ней, утешить относительно Мануэля и ободрить. Мануэль тоже поправлялся. Таким благоприятным исходом болезни обязаны были самоотверженному уходу монахов и, главное, монаху-доктору. Этот умный и столько же сведущий, сколько человеколюбивый брат не щадил себя в уходе за больными. Антонио благодарил его за помощь и сердечно радовался, видя, как более и более проходила опасность. Кроме того, молодой патер наслаждался возможностью побыть еще раз в этом месте, где прошла его молодость. Часто он по несколько часов сидел в библиотеке старого монастыря, рассуждая с учеными-братьями о различных религиозных вопросах. Его охотно слушали все, так как взгляды его были полны ума и знания света. Однажды вечером Пабло и Антонио прохаживались взад и вперед по монастырскому двору. Остальные монахи уже разошлись по своим кельям. Осенний ветер шумел вершинами деревьев и разбрасывал по земле листья каштанов. В приказе, объявленном карлистскими отрядами, сказано, что генерал Мануэль Павия бежал и что его должны выдать, где бы он ни был, сообщил Пабло своему молодому другу. Дальше говорится, что с генералом была сеньора, и с обоими случилось несчастье в горах. Всем монастырям и деревням угрожают разрушением и огнем, если они не захотят выдать беглеца. Так Дон Альфонс узнал о том, что они спасены. «Я предвидел подобную угрозу», — продолжал монах, «поэтому и спрятал мундир твоего приятеля. Ожидать измены со стороны братьев нельзя, но, тем не менее, надо соблюдать величайшую осторожность. Боюсь, что я подвергаю и тебя, и твой монастырь большой опасности. Мы должны быть ко всему готовы, брат Антонио, и принять все меры для предотвращения беды. Больные уже почти выздоровели, и я надеюсь, скоро мне можно будет уйти с ними отсюда». «Так скоро нельзя еще», — сказал Пабло. «Пусть никто не скажет, что наш монастырь, испугавшись угрозы, остановился на половине доброго дела. Но при этом я тебе посоветую не говорить громко имени Мануэля Павия де Альбукерка. Это опасно. Дадим ему лучше какое-нибудь другое и внесем в монастырскую книгу. Пусть его считают послушником, заболевшим и перенесенным в лазарет». «Ты прав, брат мой. Назовем Мануэля Франциско. Я предупрежу его об этом. Но ведь пока молодая графиня здесь, опасность все-таки не уменьшится. На днях она совсем поправится и на время уйдет в женский монастырь здесь, в горах. Таким образом, никто ничего не заподозрит при обыске монастыря, если только генерал согласится сбрить себе бороду. Это хороший совет. Я сегодня же ночью похлопочу об исполнении твоего плана, брат Пабло». «Таким образом и ты останешься около меня еще некоторое время, Антонио», — сердечным тоном сказал старик. «Это будет светлым солнечным лучом в моей жизни. Бог знает, долго ли мне еще суждено странствовать на земле. Но ты добрый, силен, как юноша, брат мой, и смерть, слава Богу, еще далека от тебя», — отвечал Антонио. «А между тем у меня по временам рождается мысль, что я уже одной ногой стою в гробу. На твое неожиданное появление здесь я смотрю как на последнюю милость и радость, посланную мне свыше, Антонио. Я хранил твое детство и люблю тебя больше всего на свете. Брат Пабло, так как мы заговорили о прошлом, позволь мне спросить тебя, был ли я отдан прямо в твои руки, когда меня принесли в монастырь, или другому благочестивому брату? Тебя передали старому приору Эвлалию, но он уже давно покойник. Ты был крошечным, беспомощным ребенком. Приор, славный, добрый человек, принял тебя как дар неба и воспитывал с целью сделать членом нашей общины. Ты знаешь, кто меня отдал ему? Кто мои родители и как мое настоящее имя? Я понимаю твое желание узнать это, Антонио, но не могу удовлетворить его. Старый приор никогда ничего не говорил мне об этом. Он умер вскоре после того, как тебя ему отдали, и с ним умерла тайна твоего рождения. Ты был любимец всех монахов, они делили с тобой свою трапезу, а когда ты подрос, учили тебя. В это-то время я и взял тебя окончательно на свое попечение. «Как я благодарен тебе за твою отеческую любовь», — сказал Антонио. «Прости, что, несмотря на то, меня все-таки томит желание узнать, кому же я обязан своим происхождением. Отчего родители оттолкнули меня от себя? Неужели у них не нашлось ни капли любви, ни куска хлеба для своего ребенка? В целом монастыре нет никого, к кому бы обратиться с вопросом. Или, может быть, я был круглым сиротой, брат Пабло?» «Совершенно понимаю твое настоящее желание получить какой-нибудь определенный ответ на это, Антонио. Ты хочешь знать, правда ли, что, произведя тебя на свет, родители так мало чувствовали любви к тебе, что решились оттолкнуть от себя? Как хотелось бы мне успокоить тебя, объяснить тайну, но это невозможно. Один Эвлалий знал ее, а он давно умер и ничего не открыл даже перед смертью. Значит, я должен считать своим родным кровом этот монастырь? Называть родными благочестивых отцов? Я пришел сюда в надежде узнать от тебя что-нибудь о тайне своего происхождения, но мне отказано в этом, и я должен примириться с этой мыслью. Разговор монахов был прерван звонком у решетчатых ворот. Кто в такой неурочный час мог прийти в уединенный тихий монастырь? Пабло и Антонио с минуту стояли, с удивлением прислушиваясь. Потом вошли к воротам. Брат-привратник уже спешил с ключами. За решеткой на улице стояла какая-то женщина. Взглянув на нее, Антонио быстро приблизился. «Это вы, сеньора Амаранта!» — вскричал он, протянув ей обе руки. Она с радостным волнением бросилась к патеру. «Слава Богу!» — сказал он. «И вы спасены!» Антонио объяснил старику-настоятелю, что эта сеньора была та самая, которую изгнали из Ираны. Амаранта рассказала, как она все эти дни ходила всюду, отыскивая Инес и Антонио. «Как же вам удалось найти нас здесь, Амаранта?» — спросил Антонио. Осторожно выспросив двух-трех пастухов и какого-то карлиста, я узнала, что с доном Мануэлем и сеньорой, бывшей с ним, случилось несчастье в горах, но что сострадательные монахи одного из здешних монастырей приняли их к себе. Этого было для меня достаточно. Я стала разузнавать и, наконец, нашла вас. «Ну, значит, надо остерегаться», — сказал Антонио. «Что удалось вам, то, может, удастся и карлистам». «Они ищут дона Мануэля, патер Антонио. Один из окрестных монастырей уже обыскивают», — боязливо сказала Амаранта. «И ваш отыщут. И беда, если эти изверги найдут тех, кого им надо. Они не щадят никого. Для них ничего нет святого. вам и вашему благочестивому старому монастырю грозит страшная опасность. Монахи хорошо сознавали справедливость ее слов. Они сказали ей, что Мануэля теперь будут называть Франциско и выдадут за больного послушника. Затем ее ввели к Инес, чрезвычайно обрадовавшись такому неожиданному свиданию. Так как Амаранта сказала, что сама станет ухаживать за почти выздоровевшей Инес, то монахиню отослали обратно в монастырь, предупредив, что обе девушки вскоре последуют за ней туда же, как только силы позволят Инес предпринять этот путь. На другое утро патер Антонио пошел к Мануэлю и стал уговаривать его называться послушником Франциско и сбрить бороду. Сначала он не соглашался, говоря, что это будет трусостью с его стороны, но потом сдался на убеждение друга ради безопасности монастыря. Лицо его, исхудавшее от болезни, так изменилось, когда ему сбрили бороду, что прежнего генерала Павия никто бы не узнал. Опасность несколько уменьшилась, но все ближе подступала. На другой день около полудня настоятельница соседнего женского монастыря пришла к патеру Пабло, жалуясь, что карлисты, обыскивая в это утро ее обитель, наделали много беспорядков и действовали чрезвычайно нахально. Они только и повторяли, что должны найти генерала Мануэля Павия, хотя бы им пришлось для этого сжечь все монастыри. Старик утешал и успокаивал игуменью, сколько мог, и сказал, что против грубой силы ничего нельзя сделать, но что она может обратиться с жалобой к инквизиторам в Мадрид. Настоятельница вернулась вечером в свой разгромленный монастырь, из которого солдаты ушли, не найдя ничего. Поиски продолжались с удвоенным ожесточением, доказывавшим, что карлисты не успокоятся, пока не найдут своих жертв и не исполнят угрозы. Все это, однако, не могло заставить старого игумена Пабло отказать преследуемым в покровительстве. Он принадлежал к тем благородным душам, которые не боятся опасности, когда делают доброе дело. В его глазах отступиться теперь от несчастных было бы грехом, несправедливостью, малодушием. Угрозы карлистов сделали его решимость только еще непоколебимее. Этот монах готов был всегда твердо поддерживать то, что раз признал достойным, хотя бы для этого ему пришлось пожертвовать жизнью. Вечером он опять вышел с любимым патером погулять на монастырском дворе. Они ходили взад и вперед, разговаривая между собой и не замечая, как ночь спустилась на землю. Кругом было тихо. В некоторых кельях еще горел огонь. Маленькое окошечко лазарета тоже было освещено. Инесс и Амаранта не спали и разговаривали между собой. Мануэль давно заснул. Вдруг вдали послышался шум, как бы от множества приближавшихся лошадей. Старый Пабло остановился, прислушиваясь. Антонио тоже сделался внимательнее. Они подошли к той части стены, где были заперты ворота, и стали смотреть на улицу. «Слышишь?» — спросил Пабло. «Они идут, кажется». Антонио неподвижно стоял возле игумена. Он ясно слышал топот лошадей и не сомневался, что это шли карлисты. Как быть? Девушки еще не уехали из монастыря. Что ожидает обитель? Пабло оставался по-прежнему спокоен и не отходил от ворот. «Я готов на все», — сказал он Антонио. «Да защитит Бог монастырь и всех находящихся в нем». Всадники приближались. Их было человек 10 всего. С громким шумом подъехали они, соскочили с лошадей и с песнями и хохотом стали стучать прикладами ружей в ворота. «Что такое? Кто вы?» — спросил настоятель. Не забудьте, что здесь не трактир». «Без разговоров, монах!» — крикнул один из карлистов. «Отворяй именем короля!» «Но кто вы и что вам надо?» «Мы кавалеристы дона Альфонсо и Бланки Марии. Нам нужен генерал Мануэль Павиа. Отворяйте или выломаем ворота!» «Да разве вы не видите, где вы?» — повторил седой Пабло. «Черт возьми! Что ты еще отвечаешь дерзкому монаху?» — крикнули остальные карлисты. «Ломай ворота!» Они разбили их прикладами, и дикая орда с криком ворвалась во двор. Старый Пабло загородил дорогу. «Какое вы имеете право врываться в святую обитель?» — вскричал он. «Прочь! Или вы разбойники?» «Ты поплатишься за это, монах! Бей его!» — крикнули взбешенные карлисты. «Он смел оскорбить солдат короля?» И Пабло, проткнутый двумя штыками, упал, тихо вскрикнув. «Назад!» — закричал Антонио, весь бледный, стараясь оградить отца и друга. Но было поздно. Старик уже лежал перед ним, плавая в крови. Карлисты с громкими проклятиями ворвались в монастырь, отыскивая Мануэля и Инес. Все опоздало. «Что-то будет!» Антонио, закрыв руками лицо, вне себя от горя стоял над умиравшим старым благородным Пабло, новой жертвой кровожадной орды, бросившейся дальше в здание монастыря. Часть третья. Миндальный цветок. На первом этаже роскошного дома на Пуэрто-дель-Соль жила обожаемая всеми донами Мадрида андалузянка. Во всей столице ни одна сеньора не могла соперничать с ней в красоте. Говорили, что она ловко умела извлекать для себя пользу из ухаживания множества поклонников. Но более чем разрешение на поцелуй руки, согласие на лишний танец или небольшой ужин не получал ни один из них. Это-то, может быть, и поддерживало ореол очарования, окружавший прекрасную андалузянку. Никогда, однако, не замечали в ней тщеславия или гордости. Она со всеми всегда была мила, проста, скромна и действительно напоминала собою цветок. Многие считали ее поведение комедией, известным расчетом, однако оно было так естественно и прелестно, что производило самое приятное впечатление. Из всех своих обожателей Альмендра предпочитала маркиза де лас Ицагас. Он действовал не так, как другие, самоуверенно и дерзко, а показывал ей, что любит ее, и это влекло к нему Альмендру. Он был счастлив ее взглядом, улыбкой, возможностью посидеть и поговорить с ней.